Глава 49. Грустное вино. Миры с детьми живут в доме Ги, и все вроде бы хорошо. Люду и малыш Лю быстро приспособились, и кое-что им нравится даже больше, чем то, как было раньше. Например, теперь они смогут сами ходить в школу и возвращаться тоже. Здесь еще ближе, чем от ресторана. Надо пройти всего две улицы. Мирей уступила. А еще она позволила им ходить самим за хлебом в булочную. Они от этого в полном восторге. У нее нет никаких подозрений, что они заодно покупают себе тонну конфет, иначе бы она запретила, конечно. Платят они за конфеты из тех карманных денег, которые им дает Ролан. Она не в курсе, это их секрет. В любом случае, он и Мирей больше не разговаривают. Работают они по-прежнему вместе, выбора у них нет. У нее, потому что больше она делать ничего не умеет, у него, потому что он не способен управиться с рестораном в одиночку. Но Мирей говорит, что долго так продолжаться не может. Вся ситуация слишком для нее тяжела. Она мечтает подыскать себе что-нибудь другое, пусть и в другой области. В какой? Она еще не знает. В Ирхайоне с трудоустройством проблема. Поэтому она временно оставила самолюбие в сторонку и пашет в ресторане. В те вечера, когда она уверена, что задержится допоздна, она берет детей с собой и оставляет их спать в подсобке. Не слишком часто она терпеть не может возвращаться одна в дом, это вгоняет ее в тоску. У нее склонность к выпивке, а вместе с антидепрессантами это не очень хорошо. После нескольких стаканчиков она, как правило, становится у большого зеркала в прихожей, того, где может увидеть себя с ног до головы, и начинает плакать, говоря себе, что все пропало. Ей уже 28, у нее двое детей и развод на носу. Полный финиш. Никогда уже никого не встретит. Ее любовная жизнь закончилась. Слишком старая, слишком тупая, а главное, живот обвис и груди тоже. Это ужасно. Какой мужик захочет теперь такую корову? Вот почему она не любит оставаться одна вечером в доме после работы. Чтобы не получилось, что она выпила и опять оказалась перед зеркалом. Тем, которое показывает ее с головы до ног. Вино вгоняет ее в грусть, но это же относится к любому иному алкоголю. Она проверяла. Эффект всегда один и тот же.